и хребет, и я увидел, что лесной массив резко обрывается над морем. «Пошли!» — крикнул Ник, когда аппарат полетел параллельно песчаному склону, снижаясь уже настолько быстро, что я ощущал легкость в животе. «Куда?» — уточнил я. Но Ник, вместо того, чтобы ответить, вдруг вывалился из сиденья, теряя в полете свое пальмовое знамя. Упал голой задницей на песчаный склон, тотчас вскочил на ноги и, как бритая обезьяна, большими прыжками побежал вниз. Аппарат, освободившись от груза, завалился на правый бок, и я судорожно схватился за ручку, плавно сдвигая ее влево. Как раз в этот момент мотор издал какой-то неприятный металлический ляск и затих. Сбив колесами ветки деревьев, он бесшумно пролетел над обрывом, узкой полоской дикого пляжа и, завалившись на бок, пропорол краем крыла большую покатую волну. От удара меня вышвырнуло из сиденья. Секунду я еще парил над водой в свободном полете, а затем с головой зарылся в волнах. Глава 20. Сморкаясь и сплевывая воду, я выплыл на поверхность, посмотрел по сторонам, над собой, будто надеясь еще увидеть парящий в небе дельтаплан, и, ударив кулаком по воде, закричал: «Вот это полетали, мягкая посадочка!» Мне очень хотелось разделить свой восторг с кем-нибудь еще, но волны качали меня в 100 метрах от берега, который выглядел пустынным и необитаемым. А рядом со мной медленно дрейфовало оранжевое крыло с торчащим вверх дюралевыми кронштейнами. Мотор, пропеллер и люльку с сиденьями оторвало при ударе о воду, и несчастный летательный аппарат, превратившийся в доску для виндсерфинга, плыл за мной, как обласканная бродячая собака. Я ухватился руками за каркасную трубку и подтянулся, выполз на поверхность крыла и, сидя на нем, как на спасательном плоту, осмотрел берег. Слева громоздилась серая туша горы Алчак, справа узкой ящерицей вонзался в море мыс Меганом. Берег представлял собой каменный завал с небольшими песчаными бухтами. Прямо напротив меня, по обрыву, проходила глубокая промоина с пологим спуском, и по ней, поднимая белую известковую пыль, медленно скатывался Лексус. «Интересно, кто кого преследует?» — подумал я, сиганув с крыла вниз головой и, стараясь не мельтешить над водой руками, поплыл к берегу. В намокших кроссовках и джинсах это было не так легко, и я изрядно вымотался, пока подплыл к черным скользким камням, которые угрюмыми монументами нависали над водой. Покачиваясь, ступая по живым донным булыжникам, обросшим зелеными водорослями, скользкими, как мыло, я выбрался на сухой камень, покатый, как панцирь черепахи. Вокруг меня высились обломки скал, раздробленные катаклизмами далекого прошлого, всевозможных форм, острогранные, с верхушками, как у египетских пирамид, разъеденные солью ветрами. Они были выкрашены сверху белым пометом чаек и смахивали на уменьшенные копии горных вершин с белоснежными шапками. Я стащил с себя мокрую одежду, выжил ее, и для того, чтобы она быстрее просохла, майку накинул на плечи, а джинсы повязал на манер набедренной повязки. Начиналось самое интересное. Лексус, спускаясь по промоине к морю, остановился где-то недалеко от меня, за полосой циклопического каменного мусора. Я был далек от мысли, что удачно выследил любовников, приехавших в этот безлюдный уголок. Во-первых, для этого не надо было ехать так далеко. Вокруг Нового Света в заповеднике есть более живописные места, где можно почувствовать себя Адамом и Евой. А во-вторых, Инга и Черновский были слишком озабочены и скорее напоминали партнеров по бизнесу, чем любовников, предвкушающих романтический отдых. И в-третьих, собираясь приятно провести время, Черновский наплевал бы на джип, севший ему на хвост. Прыгая с камня на камень, не выпрямляясь во весь рост, я беззвучно пробирался по лабиринту вглубь суши. Время от времени я останавливался и прислушивался, но ничего, кроме плеска воды в темных, кишащих мокрицами крабами гротах и криков встревоженных чаек, не слышал. Я шел по каменному хаосу достаточно быстро до тех пор, пока путь мне не преградил белый стукан размером с 5-этажный дом. Перепуганные чайки носились надо мной, как мистер Шмидт над Сталинградом, пикировали, сбрасывали помет, крутили белыми, гладкими, как яйца, головами и раскрывали желтые тяжелые клювы, издавали звуки, напоминающие издевательский хохот. Некоторое время я стоял под истуканом, прикидывая, с какой стороны мне его удобнее обойти, как вдруг услышал голоса. Прижавшись к стене, я медленно пошел вдоль нее, сошел с камня в воду, протиснулся сквозь узкую щель в сумрачный грот и, распугивая полчища гадких насекомых, облепивших мокрые камни, на четвереньках полез по низким сводам. По камням, как по ступеням, я поднялся вверх настолько, насколько это вообще было возможно. Лег в каменной нише у небольшого отверстия и, осторожно приподняв голову, выглянул наружу. Внизу на песке маленькой бухты сидели люди. Трое мужчин в шортах, кепках, темных очках и девушка, завернутая в простыню. Рядом с ними покачивался на легком ветру тент, под которым в скудной тени лежали сумки, чемоданы, профессиональная видеокамера —